За любовь. На следующее утро я стою перед входом в школу и жду Кэт. На востоке из-за холмов выплывает солнце, как наливающийся золотом мыльный пузырь, и свет его настолько само собой разумеющийся, как будто его век не закончится никогда, а осень вовсе не тянется к земле своими огненно-красными руками. Воздух прозрачен и освежающе чист, словно холодная вода. Хорошее утро для того, чтобы все ей рассказать. Я замечаю Кэт на противоположной стороне улицы. Встретившись со мной взглядом, она машет и пускается бежать, заставляя машину тормозить и посылать ей вслед возмущенные гудки. Она никогда не приезжает в школу вместе с отцом. Иногда мне кажется, что то уважительное расстояние, на котором обходят ее другие дети, директорская дистанция, как она сама это называет, несмотря на все уверения в обратном, причиняет ей дискомфорт. Несложно догадаться, что она не хочет еще более усугублять свое положение, появляясь каждое утро из машины директора школы как воплощение гуманистических идеалов воспитания. «Однажды утром собственное имя встретит вас на первой полосе федеральной газеты», вместо приветствия сообщает Кэт. «Про Диану уже все в курсе». Я пожимаю плечами. Я не планировал обсуждать с ней случившееся, даже при том, что предполагал, что избежать этого не удастся. Сама Диана сегодня вообще не вышла из комнаты. Когда я постучался, то получил через закрытую дверь хоть и сдержанный, но вполне однозначный отпор. Глэс в своей обычной манере вела себя так, будто ничего не произошло, хотя не стану исключать, что ее полностью поглотила тайна приготовления непересоленного омлета, в которую с поистине ангельским терпением посвящал ее Михаэль в тот момент, когда я спустился позавтракать. «Итак?» — выжидающе спросила Кэт. «Что и так?» «Итак, что же все-таки случилось прошлой ночью?» «И сколько вариантов тебе известно на данный момент?» «От 3 до 11», — она сдула со лба падающие на глаза волосы. «Ну, пускай будет 2, по крайней мере. За одним только завтраком маме успели позвонить 2 разных человека». «Да, видимо, телефоны сегодня за завтраком звонили по всему чертову городишку. Диана ведь, скорее всего, не просто так предпочла остаться дома. По мере того, как народа на школьном дворе прибывает, за моей спиной со всех сторон раздается шушуканье, и я чувствую, как на меня с нескрываемым любопытством бросают взгляд то с одного, то с другого конца. Видимо, изрядная порция гелия таки не помешала черепу растрезвонить о случившемся по всей округе. В глубине души я искренне желаю ему подцепить в своей больнице какую-нибудь омерзительную заразу, не только потому, что этот испорченный телефон разбередил мои старые раны, но и потому, что с каждой секунды этого малоприятного разговора между мной и Кэт мое решительное намерение сегодня наконец рассказать ей о нас с Николасом тает, как кубик льда над газовой горелкой. И это утро все меньше и меньше кажется мне добрым. «Ну, давай, не тяни», — со свойственной ей настойчивостью продолжает Кэт. «Что произошло-то?» «А ты знаешь, что ты так же падка до бульварных сплетен, как и все столь милые тебе окружающие?» «Ты не так понял, Фил», — поднимает она руки в свою защиту. «Ничего странного не вижу в том, что она якобы натравила собаку на этого парня. Я еще хорошо помню, как она тогда разговаривала с Ящ. Кэт, мы с ним встречаемся». Пусть это был и не самый деликатный способ заставить ее замолчать, но челюсть Кэт захлопнулась с такой скоростью, словно по ней хорошенько вдарили. Ее брови сходятся к переносице, образуя еле заметную складку поперек лба, и несколько мгновений она смотрит на меня, не в силах поверить в то, что услышала. «Ты шутишь», — наконец выдавливает из себя она. «Ни чуточки». «И давно?» «Приблизительно неделю». «С ним? Ты хочешь сказать «с ним»?» Она оглядывается, будто в поисках поддержки или, наоборот, удачной возможности удрать, Когда она вновь поворачивается, ее глаза мечут огонь и молнии. «Черт подери, Фил! Мне ты мог бы сказать и раньше». «Не хотел сглазить», — отвечаю я. «Я сам еще не был в этом уверен». «Не то чтобы это было до конца правдой, хотя, по крайней мере, почти наполовину. Однако, судя по выражению лица Кэт, сколько ее ни проси, она в это не поверит. Я делаю глубокий вдох, считаю до трех и продолжаю. К тому же я боялся, что ты подумаешь, что он станет мешать нашей дружбе или что-то в этом роде. Идиот!» «Ну, прошу прощения». «Да чтоб тебя!» Кэт засовывает руки в карманы джинсов и опускает взгляд, но потом снова поднимает голову и трясет ею из стороны в сторону, словно пытаясь отогнать ненужные мысли. «Это нужно переварить. По крайней мере, на данном этапе мне удалось избежать обвинений в предательстве, упреков в коварной измене лучшему другу, приступов ревности, ненависти и обильного слезопролития, что уже само по себе неплохо. Но все равно я не чувствую себя в своей тарелке, глядя на лицо Кэт, которая и не скрывает, как в ее голове одна за другой проносятся мысли. Позади меня с грохотом ружейного залпа об асфальт ударяет спелый каштан, я вздрагиваю. Кэт задирает голову вверх. «Ну и как он? Ты сейчас ожидаешь от меня объективного мнения? Да перестань ты меня передразнивать!» Она тыкает меня пальцем под ребра. «Я из тебя клещами должна вытаскивать? Между прочим, за тобой еще должок, так что давай уже, выкладывай. Это он тебя подцепил или ты его?» Глядя на то, как она улыбается во все 32 зуба, я жалею, что так недооценил ее. И что еще хуже, выставил перед Николасом в не самом лучшем и притом неверном свете, но последовать минутному порыву пасть на колени и молить о прощении все же не осмеливаюсь, и потому решаю зайти издалека, начав с того дня, когда мы столкнулись в библиотеке. Впрочем, попытка рассказать все накопившееся от начала до конца терпит сокрушительное поражение. «И вы что, действительно любите друг друга? И как это? Это хорошо? Просто волшебно?» Кэт прыгает вокруг меня, как заведенная. «Вы поженитесь и заведете детей, а кто из вас будет мамой?» Камень падает с моего сердца, и я готов расцеловать ее за одно то, что сейчас ей довольна моего смеха, и мне не придется говорить о том, что ни о какой любви между нами пока еще и речи не было, что он до сих пор ни разу не коснулся губами моих губ, о том, как ненормально то, что мои губы знают каждый миллиметр его тела, кроме поцелуя, о том, что под взглядом его глаз, от прикосновения его пальцев, я теряю последние остатки уверенности и так не обретаю их вновь, и каждый шаг в наших отношениях дается мне, как шаг по ветхому подвесному мосту над пропастью, уходящий на километры вглубь под моими ногами. Но поскольку из поля зрения Кэт никогда не ускользает, что меня охватывают подобные мысли, я поспешно перевожу разговор на более поверхностные темы. «Он думает, что тебе не понравится». «Ну и дурак», — фыркает она. «Я же его совсем не знаю. Это ненадолго. Он вот-вот появится». Рассмеявшись, она дружески ударяет меня по плечу. «Да ну тебя! Ты что, всерьез считал, что я начну возмущаться? А в постели у вас как?» Только она может задать два настолько несочетаемых вопроса одновременно. «Где у нас как?» «На полу, на скамейке, ну или где там у вас было. Только не рассказывай мне, что не было. Ну, так как он?» Внезапно замолкнув, она смотрит на меня серьезными, широко распахнутыми глазами. «Или все-таки не было?» «Было, конечно, было. Ну вот». Успокоенно шепчет она и добавляет уже своим прежним тоном. «Так как оно?» «Послушай, ну вот только не надо скромничать, пожалуйста. Я тебе все про нас с Томасом рассказывала». «Вовсе, между прочим, не все. Все, что я от тебя слышал, было следующее, что вы один раз переспали, и только один, что было неплохо, и что ты замечательно кончила. Вот теперь все». «Ну, кончила», — потупившись, повторила Кэт. «Правда, уже в одиночку». Ее смех рассыпается по двору искрами взорвавшейся новогодней петарды. Бок о бок мы направляемся к школьным дверям, стараясь особенно не спешить. Как бы то ни было, продолжаю я, в деталях ты мне ничего не рассказывала, и меня они не особенно интересовали, а то бы я, наверное, спросил. И я бы, между прочим, рассказала. До последнего вздоха, в этом я даже не сомневаюсь, но вот я не стану, договорились? Мы спим друг с другом, это замечательно, и хватит на этом. Спим друг с другом, звучит несколько суховато. Все остальное звучит слишком пошло. Пошло — это, по крайней мере, интереснее. Она внезапно останавливается и снова трясет головой. Нет, не могу поверить. Ты и спринтер. Какая сенсация, а? Сделай мне одолжение, постарайся отнестись к нему доброжелательно. Хорошо, перебиваю я. Если моя лучшая подруга не примет моего молодого человека, то можешь себе представить, в какое положение я попаду. Вот только не беспокойся по этому поводу, я специально порепетирую свою самую очаровательную улыбку. Вот так сойдет? Она растягивает губы так, как будто их тянет в разные стороны мускулистый стоматолог. Когда до меня доходит, что улыбка предназначена не мне, а кому-то, кто стоит за моим плечом, я оборачиваюсь, и мое сердце уходит в пятки от того, что я вижу приближающегося к нам Николаса. «Я все про вас знаю», — затараторила Кэт. Не успел он даже остановиться. «Все, до последней грязной подробности». Кто-то мучительно застонал. «Кто-то — это я». «А именно?» — невозмутимо спрашивает Николас. «Я требую денег за хранение молчания». Проходит несколько секунд, за которые между ними пробегают искры натиска и капитуляции. Оба нащупывают в своей тактике золотую середину, стараясь угадать приоритеты другого и впервые определить границы личного пространства того, кто теперь оказался напротив. «Конкретизируйте ваши требования. 50 тысяч». «Мелкими рваными купюрами?» «Крупными целыми шариками вишневого мороженого». «Это выполнимо». Договоренность достигнута, оба торжествующе улыбаются. «Еще один камень с моего несчастного сердца». «Тебя уже приняли в узкий круг семьи с тяжелыми расстройствами психики?» — первый спрашивает Кэт. Николас качает головой. «По крайней мере, моя мама не прочь бы», — вмешиваюсь я. «Она сказала, что с радостью бы с тобой познакомилась». Он смотрит на меня с недоверием. «Она знает, что мы...» «Да». «И ничего?» «Ей еще никогда не было по этому поводу чего. Она несколько не такая, как большинство матерей, как мне кажется». «Да, я уже наслышан», — Николас покусывает нижнюю губу. «Знакомство с ней, как говорят, не всегда способствует улучшению репутации». «Переспать с ней не всегда способствует улучшению репутации», — сухо возражает Кэт, — «но для тебя такой опасности не возникает». «Ты в этом абсолютно уверена?» «ЧТД». «Что?» «Что и требовалось доказать». «Пока еще только требуется», — ухмыляется Николас и обводит взглядом толпу, при этом не выпуская Кэт из поля зрения. «Но если позволишь, без свидетелей». «Мне кажется, об этом следует договариваться лично с Глэс», — парирует она. «Тогда предоставь это мне». Казалось, на мгновение он замер, будто в сомнениях, что делать дальше. Возможно, ему мешает, что со всех сторон на него уставились, ведь откуда ему знать, что на самом деле уставились на меня, ведьминого сынка с чертовкой-сестренкой? «А как насчет того, чтобы вместе куда-нибудь выбраться? Я могу попросить отца, чтобы он дал мне свою машину». «У тебя есть права?» — с удивлением оборачиваюсь я. Он кивает. «Мне неприятно от того, что я вновь в лоб сталкиваюсь с тем, что Николас старше меня более чем на год, и так сложилось, что он попал на класс младше своих ровесников. То, что у него есть права, лишь подчеркивает, что он более опытен». Или, по крайней мере, я его таким вижу. «Сегодня?» «Нет, но как-нибудь при случае, мне еще надо заслужить это. Отец не очень-то любит предоставлять свой личный транспорт кому-то в пользование». «Отличная идея», — подает голос Кэт. «Рыцарь на белом коне увезет нас из мрачной серости этого маленького вымершего городка. Именно это он и сделает, но для начала ему предстоит податься в мрачную серость этой маленькой, но еще не вымершей школы». Николас смотрит на часы. Мне пора. Увидимся на математике». Он поворачивается и через несколько шагов уже теряется в толпе учеников, спешащих в школу. Внутри меня все сжимается, будто просит, чтобы он хотя бы обернулся, хоть один раз помахал мне, сделал что-нибудь. Как хорошо знать, что Кэт рядом. Кэт обнимает меня за талию и притягивает к себе. Нас, как неприкасаемый остров, огибает бурное море спешащих со всех сторон детей. И он всегда так просто уходит, не попрощавшись? Да. Не целует тебя? Нет. На твоем бы месте я наста... Происходит что-то странное. Все вокруг замолкает. Воздух становится жидким стеклом и обдает нас расплавленными волнами. Мы встречаемся взглядом с Томасом, который, покраснев от злости, стоит у ворот, привязывая свой велосипед, и его трясет от сдерживаемого гнева, который хлещет из его глаз, налитых как два маяка. И через открытую дверь я вижу, как в коридоре школы стоит Вольф, бледный как полотно, и худосочной рукой сжимает перила. Столкнувшись с ним, поток голов распадается надвое, как пена прибоя, обрушиваясь на прибрежную скалу. Я стою, словно окаменелый. «Кэт?» — шепчу я. «Сердце замерло», — так, скорее всего, описало бы это состояние глаз. «Но я ощущаю его по-другому. Оно отдаленно напоминает, как чешутся шрамы перед наступающей грозой. Я не могу ручаться, это лишь предчувствие, лишь какой-то природный инстинкт, но именно в этот момент закрутилась какая-то шестеренка, безудержная и необратима. Перед моими глазами возникает стадо вспугнутых диких зверей, из-под копыт которых в стороны летит взрытая земля и клочья травы. «Фил», — звучит голос в моей голове, — «Фил?» «А, в чем дело?» «Ни в чем». «Тогда пойдем, а то пора уже». Кэт выпускает меня из объятий и утягивает за собой. Обе фигуры, стоявшие у меня перед глазами, исчезают, как будто их и не было. Неделю спустя, когда я уже перестал лелеять всякую надежду на то, что Николас еще когда-нибудь вспомнит о нашем разговоре, он вдруг спрашивает, не передумала ли Глэс знакомиться с ним. Мы договариваемся на вечер после его тренировки, и я звоню в контору, чтобы попросить Глэс прибыть сегодня домой вовремя. Николас появляется в дверях, ненадолго опередив ее. Мы еще не успеваем пройти в коридор, как в дверь, насколько это возможно, на ее шпильках влетает Глэс, одетая в белую блузку и строгий до самого последнего шва костюм а-ля образцовая секретарша, который она ненавидит столь же сильно, сколь непоколебимо на нем настаивает Тереза. Я сразу вижу, что ей пришлось взять работу домой. Скорее даже не потому, как разбухла сумка, зажатая у нее под мышкой, как потому, как она судорожно ищет место, куда бы ее приткнуть, словно белочка, которая от обилия дырок в дереве никак не может определиться, в какую из них запрятать свой орех. «Дай мне час времени, Дарлинг», — первой сообщает она. «И ты, Дарлинг, тоже, а потом я сделаю вам чаю». «И ты, Дарлинг, тоже». Не дай бог, я отныне буду в ее глазах неразрывно связан со своей драгоценной половиной до скончания дней, чего она ни при каких обстоятельствах пока что не могла применить к себе. Она пробегает мимо, судорожно пытаясь что-то выудить со дна под завязку забитой сумки. «Мам?» «Угу. Я могу познакомить тебя с Николасом?» «О!» Глэс тут же останавливается и, обернувшись, протягивает ему свою свободную руку. «Я рада, Ник, прости, у меня что-то сегодня голова не на месте, ну или как оно там?» «Не торопитесь». «Какие же вы все официозные в этой стране!» — кричит она, уже не оборачиваясь и цокая дальше по коридору. «Зови меня просто Глэс, окей?» «За это время я ознакомлю Николаса с Визиблом. Мне всегда казалось, что на него трудно произвести сильное впечатление или хотя бы удивить, но сейчас он следует за мной, точно маленький мальчик, попавший за кулисы цирка». В отличие от Кэт, в свое время вторгшейся в дом с несокрушимой уверенностью конкистадора и даже не взглянувшей по сторонам, Николас приближается к нему почти с уважением, настояв на том, чтобы я показал ему все до последней детали. Мы заходим в каждую комнату, за исключением наших спален, Поднимаемся от подвала до самого чердака, и пока я рассказываю ему то одну, то другую главу из его долгой истории, Ник касается руками стен, проводит пальцами по балкам и щербатым ступеням, вглядывается в развешанные повсюду фотокарточки Стеллы, вслушивается в скрип половиц под нашими ногами. Мне нравится его осторожность, будто Визибл кажется ему спящим зверем, которого он старается не разбудить. Посреди библиотеки он замирает, долго не двигаясь с места и изучая высокие стеллажи и содержимое полок, гербарии Дианы, небогатое наследие Стеллы и, напротив, неизмеримое Терезиного отца. И дольше всего его взгляд не может оторваться от потертого винного бархата кресла моего сказочного трона. По обветшалому крыльцу мы спускаемся из полумрака библиотеки в сад. Иссушенная желтая трава, хлещущая нам по бедрам, и в то же время обвивающая их, как водоросли в чистой воде, склоняется под натиском холодного осеннего ветра, а статуи из поросшего мхом известняка неотступно следят за нами своим исполненным векового равнодушия взглядом. Обернувшись, мы поднимаем головы и смотрим ввысь, куда дом стремится к каждым своим уступом и трещиной, каждым режущим глаз пятном обвалившейся штукатурки, их размеры не в силах скрыть даже все еще зеленые и не в меру разросшиеся ползучие сорняки. «Как думаешь, — спрашиваю я, — когда он, наконец, обрушится нам на голову?» «Никогда», — тихо отвечает Николас. «Такие дома строят на века. Он прекрасен, Фил». Спустя несколько минут мы сидим за кухонным столом, где столь же равнодушно на нас взирает фарфоровая Розелла, и наблюдаем за Глэс, которая мужественно сражается с чайными пакетиками, отказывающимися покидать свою упаковку. Она успела переодеться и теперь стоит перед нами в чем-то среднем между пижамой и спортивным костюмом, словно выуженным из самого пыльного угла костюмерной дешевого сериала для домохозяек, и с волосами, заткнутыми в пучок, наподобие тех, что сооружают на голове японские гейши. Разве что гейши, вероятно, делают это с большей аккуратностью. Я сам не знаю, от чего так взволнован. В принципе, мне должно быть все равно, какое впечатление мама произведет на Николаса, ведь, в конце концов, если подумать, мне столь же безразличны и мнение Глэс о нем. Она ведь никогда меня не спрашивала, что я думаю об ее кавалерах, за исключением последнего. «И как тебе Визибл, дарлинг?» Глэс наконец-то справилась с пакетиком и, запихнув его в заварочник, подсела к нам за стол. «Потрясающе», — отвечает Николас. «Я бы ничего не пожалел, чтобы купить его. Сад, должно быть, летом просто необычайен». «Сад я давным-давно забросила. Одни сплошные сорняки, а в сорняках еще и ползает неизвестно кто», — сморщилась Глэс. «Фил тебе про змею рассказывал?» «Мама, ну, пожалуйста». «Никаких мам и никаких пожалуйста», — свистит чайник. Пока Глэс идет к плите, Ник смотрит на меня через стол и усмехается. Я скалюсь и беспомощно пожимаю плечами. От того, что Глэс собирается рассказать ему эту давно забытую историю из детства собственного сына, мне становится чертовски стыдно, я же знаю, насколько она все преувеличит, ведь по-другому она не умеет. «Как-то раз, полю я эту несносную траву в огороде, ну и тому подобное», — начала она, наливая в заварочник кипятку. «А Фил и Диана путаются у меня под ногами, потому что они еще совсем маленькие тогда были, и машут себе пластмассовыми совочками. В этих джунглях всегда было непонятно, откуда начинать, настолько все заросло и усеяно сломанными ветками. Я не люблю вспоминать об этом. В то время Глэс еще предпринимала попытки дать отпор буйному натиску природы на наш сад, однако вместо того, чтобы увенчаться успехом, они увенчались появлением в нашей жизни Мартина. Того самого Мартина, которым пахли влажные полотенца и от которого от самого пахло землей и летним солнечным светом, напоминавшим его никогда не сходившую с лица улыбку. И вот я вижу, что лежит дерево. Вновь усевшись, продолжает она. Ну, или точнее, кусок дерева. Наверное, 100 лет назад его кто-то хотел изрубить на дрова и забыл там. Во всяком случае, он там лежал, кто его знает почему. Но ничего, думаю я, с ним-то ты справишься, не такой уж он и тяжелый. И я его беру и переворачиваю, чтобы укатить». Николас кивает. «А под ним оказалась змея. Свернулась себе черная такая с белой полоской на спине, дарлинг, напомни, как она называется. Гадюка». «Точно! И вдруг...» — Глэс всплескивает руками, и я невольно вздрагиваю, чтобы увернуться. «И вдруг она развернулась и как задергается, как зашипит, а я как закричу?» «Мама, она всего лишь проснулась». Глэс опустил руки, чтобы небрежным жестом отмахнуться от моих слов, и принялась разливать заварку по чашкам. «И как набросится на меня, и шипит, и шипит!» «И я тебе говорю, Ник, она была огромная, Глэс, огромная!» «Еще тогда я понял, что эта гадюка — дальняя и немощная родственница действительно ядовитых американских гадюк, укус которой, как я узнал впоследствии, никогда не приводит к смертельному исходу, за исключением тех редких случаев, когда у жертвы слабое сердце или нарушено кровообращение. Так вот, эта гадюка боялась нас куда сильнее, чем боялись ее и Глэс, и мы с сестрой вместе взятые, давая нам понять своим шипением, что готова к обороне, она лишь следовала заложенным природой инстинктам. Оставь мы ее в покое, она, скорее всего, исчезла бы. Мы бы глазом не успели моргнуть. Кроме того, ноги Глэс до колен скрывали резиновые сапоги, и даже если бы змея укусила ее, ничего страшного бы не произошло. Но почему-то кричать, как резаная, она от этого не перестала. Именно на этот крик мы с Дианой и отреагировали. Они своими совочками порубили ее на мелкие кусочки, как ни в чем не бывало, продолжает Глэс и дует на горячий чай. Набросились на нее, как стервятники, раз и все, одни кусочки остались. Спасли маме жизнь. Сахару, Ник. Николас смеется и протягивает ей чашку. Я втайне надеюсь, что у него сложилось мнение, что Глэс ради затравки любит делать из мухи слона. Провалиться мне сквозь землю, если бы он знал, что она не вошла в роль героини своей любимой, но от этого не менее посредственной мыльной оперы, и все это говорит абсолютно всерьез. Ближайшие полчаса она тараторит без умолку, дымит одной сигаретой за другой и, что уж наверняка он не мог не заметить, флиртует с ним почем зря. Впрочем, здесь вполне понятно, откуда на самом деле растут ноги. Этот рефлекс выработан у Глэс до автоматизма. Она пытается закадрить каждого, и надо отдать должное, почти всегда ей это удается, что является для нее неиссякаемым источником самоутверждения. Меня почти не удивляет, что вскоре по пути наверх Николас признает, что ему понравилось знакомство. «Она очень молода, не так ли? 34. На момент вашего рождения она была подростком. Именно так. А где был ваш отец?» «Не имею понятия. Он бросил ее, и я его не знаю. Вот дурак». И больше ни одного вопроса на этот счет. Историю с номером 3 мы тоже успешно проехали. Я с облегчением провожаю Николаса в собственную комнату. Его внимательный взгляд не пропускает ни сантиметра. Глядя на себя чужими глазами, невольно начинаешь воспринимать все с особенной остротой. Внезапно мне кажется, будто я смотрю на то место, в котором живу в первый раз. Ни ширина стен, ни высота потолка ничем не отличаются от остальных помещений Визибла. Два створчатых окна, много света и полное отсутствие штор. В одном углу изразцовая печь, возле которой еще лежит пара поленьев, оставшихся от последних заморозков. На стертые доски паркета брошен матрас, поверх которого брошено постельное белье, вспыхивающее светлым пятном. Некогда Глэс обнаружила в одном из подвальных сундуков несколько дюжин белых простыней. Рядом с матрасом на полу стоит небольшая дешевая лампа, единственный источник искусственного света, там же ютится телефон. У стены несколько стопок книг и широкая, но шаткая этажерка, две полки которой наполнены заокеанскими сокровищами, привезенными мне Гейблом за долгие годы. На остальных кое-где встречаются покрытые более или менее толстым слоем пыли руины моего детства. Откуда-то из-за истрепанных плюшевых мишек и пары игрушечных машинок, как метко поставленная черная запятая, выглядывает полейка. В какой-то момент я притащил сюда найденный в поистине неиссякаемых запасах подвала старый, поеденный жуками письменный стол и поставил его к одному из окон. К столу придвинут одинокий стул. Ни кресла, ни дивана, ни какого-то другого стола. Если у вас почти нет друзей, навряд ли вы ждали бы, что кто-то зайдет. А где твои вещи? В шкафу, в коридоре. Не могу жить с платяными шкафами. В самом деле, когда он улыбается вот так, как сейчас, мое сердце ёкает и ударяет под еремную ямку. Я тоже. На побеленных стенах висят картинки, подаренные Гейблом, и десятки открыток, которые он прислал мне изо всех уголков земли. Центральное место отведено двум громадным изорванным листам, которые я в свое время на глазах у Вольфа украл из школьного подвала. Мятый, рваный по краям, усеянный канцелярскими кнопками карте мира, и рядом с ней карте Соединенных Штатов, расцветшей лисьим пятном. Николас подходит к этажерке, уверенно протягивает руку и снимает с верхней полки одну из двух пузатых банок с винтовой крышкой. Я не могу сдержать улыбки. Это банка из-под конфет. Две у меня, одна у Дианы. Ее я тоже увижу. Кого? Третью банку? Твою сестру. Скорее нет, чем да. Невозможно описать то, что случилось неделю назад, не вдаваясь в подробности. Все истории чересчур переплетены между собой, пришлось бы слишком многое объяснять. Объяснять то, что, в свою очередь, тоже потребует объяснений. И даже если стараться не сближать все 10 или 20 нитей одного чудовищно длинного рассказа, в конце концов, мы все равно пришли бы к Гордиеву узлу. С другой стороны, просто так замять тему Дианы я тоже не могу. Она спит, как мне кажется. На прошлой неделе произошел один довольно глупый инцидент, и с тех пор она предпочитает оставаться дома и не хочет никого видеть, потому что... Николас кивает. «Я слышал. Откуда эти банки?» Меня удивляет не то, что набат маленьких человечков достиг его ушей, но то, с какой легкостью он может проигнорировать случившееся и тем самым дать мне шанс избежать необходимости выкладывать ему здесь и сейчас всю подноготную. «От одного дедушки», — с легкостью отвечаю я. «Твоего дедушки?» «Нет, от одного дедушки из этого города, которого я знал в детстве и очень любил». Николас долго смотрит на банку, проводит тонкие извилистые линии пальцем по ее пыльной поверхности. Он настолько сосредоточен, что кажется, будто он где-то не здесь. Кажется, будто он вслушивается в то, что происходит внутри, и его глаза и пальцы словно ловят многочисленные образы, некогда отраженные в прозрачном, но давным-давно потускневшем стекле. «Расскажи мне о нем и об этих банках», — произносит он наконец. «Это довольно скучно». «Что еще требуется доказать?» — улыбается он, не так ли? «Думаю, большинство маленьких человечков внушали мне страх лишь потому, что казались столь же ненастоящими, неосязаемыми, как двумерные персонажи черно-белого кино. Всем им была присуща одна и та же неестественная прозрачность, впоследствии нашедшая свое идеальное воплощение в образе Хебелер. Они были словно пустыми коконами, сквозь которые проблескивает пламя жизни, никогда по-настоящему не загорающееся у них внутри. В детстве городские жители были в моих глазах поразительно малокровные и одинаково нездорово бледны той самой бледностью, которая сковала мертвое, ненакрашенное лицо Терезиного отца с плохо подвязанной челюстью. Конечно, были и исключения. Анни Глессер, например. Но задолго до нее, за 2 года, если быть точным, в моей жизни появилось еще одно исключение – господин Трот. У господина Трота была продуктовая лавочка, нечасто радовавшая хозяина посетителями, в которой из-за всегдашней замутненности мелких и, как правило, запачканных оконных стекол царил неизменный полумрак. Единственным источником света в ней был луч солнца, проникавший в дверную щель. По-настоящему светло в ней бывало лишь тогда, когда входная дверь со скрипом отворялась, а ей вслед звенел старомодный колокольчик. Впрочем, в лавочке господина Трота все казалось старомодным, что обстановка ее, что сам владелец. На прилавке возвышалась огромная рычажковая касса, словно вылитая из цельного куска металла и украшенная всевозможными затейливыми виньетками, и ящичек ее выскакивал со стуком, напоминавшим клацанье челюстей голодного крокодила. За спиной у продавца на стене висели чудные часы с растрескавшимся циферблатом из белого фаянса, чьи вычурные кованные стрелочки никогда не удавалось застать в движении. У самого господина Трота была настолько крошечная голова, что я никак не мог представить, что она может вместить мозг взрослого человека. Поэтому я решил, что когда-то, вероятно, в дни его невообразимо далекой юности, она наверняка была крупнее, а с возрастом, когда он весь сморщился, она точно так же сморщилась и сжалась, как забытое яблоко. Но на лице его выделялись огромные глаза, хотя чести ради стоит признать, что заметно это было лишь тогда, когда он действительно открывал их. Такое случалось редко, и в большинстве своем они были сощурены в узенькие щели. Ведь господин Трот страдал неимоверной близорукостью и носил очки со стеклами не меньше, чем в палец толщиной, которые он протирал, должно быть, с той же чистотой, что и стекла в своем магазинчике, то есть никогда. Вероятно, как раз из-за того, что он почти ничего не видел, всю лавку освещала одна единственная закопченная лампочка, от которой света хватало ровно на то, чтобы подсветить саму себя. Короче говоря, господин Трот обитал в мире, где год за годом царила темнота. Но когда дверь в его лавочку открывалась, луч света озарял все его царство, укрывшееся в глубине полумрака, и тогда он, словно сноп искр, посланный волшебной палочкой, падал на святая святых моих тайных желаний, на целый ряд толстостенных пузатых банок с узкими скошенными горлышками, выстроившихся на прилавке рядом с кассой и открывавших жадному взгляду маленькие круглые леденцы всех известных цветов. Глэс иногда водила меня и Диану в эту лавку, чтобы показать нам конфеты или дать понюхать их. Мне тогда казалось, что они не только напоминают радугу, но и в самом деле пахнут ею. Но лишь в редчайших случаях она что-нибудь брала, поскольку господин Трот, к сожалению, почти не продавал полуфабрикатов. Однако господина Трота это, казалось, ничуть не смущало. Среди маленьких человечков по-прежнему оставались верные ему покупатели, несмотря на явное конкурентное преимущество возникших за последние годы супермаркетов. Пусть даже в лавку и заглядывали всего только за свежей газетой, пачкой сахара или сигарет. Не исключено, что дела его шли бы куда лучше, продавая он вместо свежих продуктов свежие сплетни, поскольку не было ни одного жителя, которого бы он не знал и который бы не знал его, а кроме того, не было случая, когда бы он отказался перекинуться парой-тройкой фраз. И было бы крайне странно, если бы его ушей от чего-то не достиг слух о похождениях американской потаскушки и ее ведьминых детках. Тем не менее, это никогда не мешало ему относиться к Глэс, так будто они были закадычными друзьями. Тогда я готов был поклясться, что меня тянет к нему из-за конфет. И только... Но сейчас я понимаю, что дело было в его умении подходить к человеку без всяких предрассудков. «Я прошел столько войн», — много раз повторял он сухо, как будто сморщенное горло его отерли промокашкой. «Хотите веселиться? Веселитесь. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу. Занимайтесь любовью, и занимайтесь, скажу я вам, слишком мало любви в этом мире. Пускай бы любовью занимались все, вот что скажет вам старый Трот. Наболело у меня от всех этих войн». И с этими словами взгляд огромных сощуренных глаз медленно обращался в нашу сторону. «Ну, а вы, птенчики мои, уже сделали сегодня доброе дело?» Время от времени птенчикам за это перепадало по желанной конфете. Переливающиеся карамельные шарики отличались невероятной твердостью. Мы тогда еще только пошли в первый класс, но от других уже знали, сколь невероятные версии выдвигались об их происхождении. Некоторые считали, что господин Трот заказывает их в далекой восточной стране. Без сомнений, на такую мысль навели их вечно прищуренные глаза за толстыми стеклами очков. И говорили даже, что твердой карамельке Трота ничего не сделается, даже если со всего размаху запустить ею в каменную стену или ударить об асфальтированный тротуар. Впрочем, ни Диана, ни я не испытывали желания опровергнуть данную гипотезу. Для нас вожделенные сладости были слишком ценны, чтобы так ими разбрасываться. Напротив, нас только радовало, что из-за такой их особенности сосать один леденец можно было почти целый день. К тому же они никогда не доставались нам даром. Вопрос о том, сделали ли мы доброе дело, звучал из уст господина Трота столь часто, что я вскоре пришел к выводу, по какой-то одному ему понятной причине он считает, что в ближайшем будущем нам суждено спасти мир. Ну или, по крайней мере, он считает нашу маму лидером армии спасения. И если поначалу я думал, что добрым делом вполне можно считать то, что я поймал кузнечика и затем снова выпустил на волю, или то, что с прогулки принес маме цветы или оторвал от парты жвачку, которую раньше туда приклеил, и перед каждым новым визитом в лавку ломал себе голову, пытаясь вспомнить самое доброе дело и заработать особенно щедрое вознаграждение, то Диана, ничуть не утруждаясь, всякий раз отвечала, когда писала, не промахнулась мимо унитаза, и получала за это ровно столько же конфет, сколько и я, что в моих глазах было вопиющей несправедливостью. Таким образом, я выяснил, что форма наших благодеяний была господину Троту глубоко безразлична. Его близорукость, почти граничащая со слепотой, вынуждала задавать нам вопросы лишь для того, чтобы услышать наши голоса, и, независимо от смысла наших слов, нам на головы обрушивался радужный карамельный дождь, всегда сопровождавшийся радостным восклицанием за любовь в этом бренном мире. Мне всегда хотелось забраться к нему на колени, лишь для того, чтобы слушать его, ловить звуки его голоса, как ловил он наши, но ни разу я не видел, чтобы он даже присел за своим прилавком. Господин Трот неизменно стоял, можно было подумать, что он давным-давно сросся со столешницей или что нижней половины туловища нет у него вовсе. Господин Трот был стар как мир и наверняка уже был очень стар, когда на свет появилась Глэс, а может, он и вовсе таким родился. «Как бы то ни было, это милейший старый хрыч, которого когда-либо знал этот город», — сказала однажды Глэс. По нашему с Дианой мнению, это был самый щедрый комплимент, который на нашей памяти звучал из ее уст в адрес маленьких человечков, даже если нам он казался не очень-то и лестным. Дело в том, что оба мы услышали старый прыщ. В те дни, когда господин Трот не сетовал на недостаток любви в этом бренном мире, он рассказывал о войне. «Бит Венди Эйтс», — то и дело повторял он. Но лишь годы спустя я понял, что речь шла не о каком-то Венди Эйтсе, а об эскадрилье бомбардировщиков. Примечание. Би-28. Во множественном числе произносится Би-28, изначально Марк-28. Термоядерная бомба, стоявшая на вооружении ВВС США. Бомбы Би-28 производились с августа 1958 года по май 1966 года. Конец примечания. Вот что было страшнее всего. Прилетели к нам из Америки, прямо как вы. Их чрево разверзалось, и все погибало под этим смертельным дождем. И знаете что, птенчики мои? Мы это заслужили, да-да, заслужили тем, что не творили добра, а причиняли одно только зло, что до войны, что во время нее, и ни один бог не в силах нам этого простить, и он медленно качал морщинистой головой. Вы ведь трое тоже янки, птенчики мои, но что ж поделаешь, что поделаешь, ведь в нашем бренном мире так мало любви. Как и всем мужчинам, господину Троту я прежде всего смотрел на руки. Они были отвратительными, скорее даже отталкивающими. Огромные, как лопаты, с толстыми синими жилами, на тыльных сторонах ладоней, разветвлявшимися, как дельты реки, и уходившими, будто одного этого было недостаточно, в длинные узловатые пальцы. Пальцы эти, как пинцеты, вгрызались в содержимое банок с карамелью, поскольку другого способа добраться до столь лакомого для нас, столь трепетно ожидаемого содержимого, через узкое стеклянное горло он не видел. «Ну, что теперь надо сказать?» — спрашивал он, наполнив жадно разинутые клювы своих птенчиков. И мы, получив от глаз легкий стимулирующий подзатыльник, дружно говорили «большое спасибо». Благодарность настолько переполняла меня, что долгое время я раздумывал, не стоит ли мне когда-нибудь поцеловать господина Трота в морщинистую щеку. Всякий раз я так и порывался это сделать, но вежливая дистанция перед человеком, пережившим не одну войну, и который в силу своей слепоты мог бы принять меня тянущегося к его щеке за очередного янки, жаждущего побить несчастного Венди Эйтса, а этого бы его старое сердце наверняка не вынесло, создавало столь ощутимый противовес моей решимости, что господин Трот так и остался непоцелованным, о чем я бесконечно сожалел в тот день, когда лавка внезапно опустела. «Где он, Глэс?» — спросил я после того, как по дороге из школы в надежде получить конфету за добрые дела встретился лицом к лицу с запертой дверью. «Его забрала дочь. Он был уже слишком стар, чтобы работать. Теперь он живет с другими стариками в доме престарелых». «Это далеко?» «Даже слишком далеко. Дальше, чем на Луне?» «Дальше, чем на Луне, ничего не бывает, дарлинг». Меня поразило, что у господина Трота тоже были дети, ведь он ни разу не говорил о них. Долгие месяцы лавка пустовала. Возвращаясь из школы, я то и дело приникал носом к маленьким грязным окнам, за которыми в вечной темноте исчезали под слоем пыли безутешно свисавшие с потолка обрезанные провода, давным-давно вставшие часы и опустевшие полки. Массивная касса исчезла. В конце концов, помещение отремонтировали, окна заменили на новые, и в старых стенах открылся модный магазин. Мой мир лишился еще одного чуда. На вопрос, куда же подевались банки с карамелью, я мог придумать лишь один ответ, и, конечно, злился. Господин Трот, скорее всего, забрал их с собой в дом престарелых, где драгоценные леденцы теперь исчезают за сморщенными губами, в беззубых ртах в качестве награды за давно забытые добрые дела. Прошел долгий, лишенный карамели год, и на пороге Визибла появилась опрятная немолодая женщина, представившаяся Фройлен Трот. Крайне сдержанно сообщила, что неделю тому назад отец ее мирно отошел, и вручила Глэс три огромные банки, доверху наполненные радужной россыпью неописуемо твердых леденцов. «Это исключительно для детей», — сообщила она. «А лично вам он просил передать, чтобы вы продолжали в том же духе». «Вы знаете, что он мог иметь под этим в виду?» Глэс кивнула. «Мирно отошел», — пояснила она, когда мы вернулись из школы и с удивлением увидели на столе эти несметные сладкие богатства. «Означает, что вы не должны горевать, что господина Трота больше нет. Он завершил свой путь так же достойно, как и шел по нему, пока был с нами». Спокойно и с улыбкой на лице. С тех пор я никогда не слышал, чтобы она говорила так о ком-то. «Он умер?» — спросила Диана. «Конечно, умер», — шмыгнула носом Глаз. «И его похоронят?» «Разумеется, солнышко. Каждого мертвого человека должны похоронить, ты же знаешь, как папу Терезы». Глаз снова всхлипнула, а потом указала на заманчиво блестящие банки. «Но он оставил вам эти конфеты. Пока вы все их съедите, успеете состариться, как он», — добавила она и легонько шлепнула нас по попе. «А теперь сядьте, напишите его дочери письмо и скажите спасибо». Мы с Дианой послушно кивнули, расползлись по своим комнатам, зажав в кулачках запас конфет на весь оставшийся вечер, и красивым, круглым, как в прописях, почерком написали фройлен Трот, что ей не надо горевать, ведь ее папа теперь далеко, но ведь не так далеко, как луна, и, кроме того, он был милейшим старым прыщом, которого когда-либо знал этот город. С уважением, Диана и Фил. Письмо, как нам показалось, вышло гигантским. Едва ли не полчаса понадобилось нам только на то, чтобы сложить слова в предложение, и на то, чтобы добавить, что леденцы она могла послать нам и почтой, уже просто не хватило сил. Мы были под большим впечатлением от того, что она преодолела весь путь от города до Визибла после всей той муки мученической, что выпало на ее долю, когда после смерти папы ей в одиночку пришлось таскать по саду его труп и три мешка картошки. «Да, его я припоминаю». «И правда, о его леденцах ходили легенды», — с этими словами Николас постукивает по пустой банке. «А у тебя нигде не осталось заначки?» «Все давно съедено, не один год назад». «Столько сделал добрых дел», — он осторожно, очень бережно поворачивает банку в руках, словно она не из стекла, а из тончайшего хрусталя. «Значит, Трот». «Имени я уже не помнил, конечно». Мама не особенно-то любила туда заходить, для нее там было слишком темно и сыро. Но все-таки заходила. Разве что за какой-нибудь мелочью. Он ставит пустую банку на прежнее место. Надо же, как ты помнишь все эти истории. В жизни каждого были такие истории. Но не в моей. Он подходит к окну и распахивает его. В комнату врывается вечерняя прохлада. Я смотрю, как он склонился, оперевшись руками на подоконник, как его силуэт темнеет на фоне сумеречного света, словно фигура на картине, заключенной в светлую раму окна, черная на сером, обрамленная белым. Слегка ссутулившаяся спина, узкие бедра, две пригоршни упругих ягодиц, стройные ноги, все так прекрасно, так идеально правильно. Его черные волосы спускаются на шею и ложатся знакомыми кудрями. Я не знаю, почему мое сердце тянется к нему, почему оно выбрало именно его, что во мне так совпало с его молчанием и с ума сводящей отстраненностью. Хочется протянуть руки, чтобы преодолеть это расстояние между нами. Он мог бы сию же секунду развернуться и выйти из комнаты, присытившись моим присутствием, не говоря ни слова, даже не посмотрев. Он мог бы потерять память и в мгновение ока позабыть меня, еще до того, как его руки покинут ровную и бесстрастную поверхность подоконника. Он мог бы выпасть из окна, как в свое время Стелла. Может быть, это то же самое окно, под которым она лежала на пандусе, раскинув руки со сломанной шеей и струящейся из носа кровью. Я никогда не спрашивал Глэс, мое ли это было окно. Он мог бы... «Ты не хотел бы прийти ко мне в гости, ко мне домой?» Николас оборачивается и в несколько шагов оказывается возле меня. «Я бы хотел тебе кое-что показать». «Когда?» «Когда захочешь». «Твои родители знают?» «Нет». Он садится на мой брошенный на пол матрас и хлопает рукой, показывая на место рядом. Я опускаюсь, и он поворачивает к себе мое лицо обеими руками, бережным прикосновением пальцев, до этого также державших стеклянную банку. В его глазах не видно дна, но я и не пытаюсь его нащупать, сейчас мне достаточно того, что я тону в зеркале своей собственной слепоты. Он целует меня.